я могу понять очень Да. Сергей Петрович, добрый день. Вам удобно сейчас разговаривать? А с кем? Сергей Петрович, я представляю Росгострахбанк, меня зовут Александр. Специально для вас мы подготовили невероятное предложение. Кредит по ставке от 8,9% годовых. Я могу прямо сейчас помочь вам с оформлением заявки. Готовы ли мне пару минут? Заявки? Совершенно верно. Не пойму, Ну, смотрите, я вам помогу оформить заявку на кредит. В случае одобрения банка у вас будет 90 дней для принятия решения, хотите вы уже брать кредит. Или нет? А, не, я не хочу сразу. А, подскажите, по какой причине? Мог бы я узнать? Ну, я не хочу брать кредит просто и все. Ну, возможно, вы не успели узнать, там были замечательно, возможно, вам понравится. Я вам третий раз говорю, я не хочу брать кредит. Я вас слышу, честно, ваше решение изменится, будем рады вас. Ага. Доброго, до свидания. Да-да, до свидания. Да. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Оливер. Здрасте. Меня зовут Бугакова Елена Сергеевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Наш диалог не займет много времени. А Наталья Викторовна не выходит с нами на связь. Не знаете, с чем это может быть связано? О май гад. А у вас записи разговоров есть? Предыдущих. Повторное уточнение информации позволяет не только идентифицировать, но и помочь решить вопрос. Мы звоним с целью передачи важной информации Наталье Викторовне. Могли бы ответить на несколько вопросов? А вы могли? А когда вы последний раз общались с ней? Я вам задал вопрос, вы проигнорировали. Вы запись разговора слушаете? А по данному вопросу у меня информации нету. Вы согласны ответить на несколько вопросов? А смысл есть? Да. Зачем? Какой? Целью передачи важной информации для Натальи Викторовны. Ну, так ответы на вопросы не предполагают передачи информации Наталье Викторовне. Давайте информацию. Когда вы последний раз общались? Информацию давайте. Наталья Викторовна не выходит с нами на связь. Не знаете, с чем это может быть связано? Это я слышал уже. Информацию передавать вы собирались. Давайте, не отклоняйтесь от вектора цели. Рассказывала ли Наталья Викторовна вам о финансовых трудностях в последнее время? Информацию передавайте, какую вы хотели. Все просто. Передайте, что звонили из банка Тинькофф. Вам известно ее взаимоотношения с банком Тинькофф? Мне все известно. Я же председатель правления банка Тинькофф. Наталья Викторовна обращалась к вам за финансовой помощью? Регулярно. Может ли Наталья Викторовна рассчитывать на финансовую помощь с вашей стороны? Я подумаю. Для урегулирования ситуации по ее счету достаточно будет суммы в размере 19 200 рублей. Вы сможете внести эту сумму до 9 июля? А почему я должен ее внести? Вы не должны, мы вам задаем вопрос, сможете ли вы помочь? Я ей регулярно помогаю. На ваше усмотрение. Да, я регулярно помогаю. А почему вы меня мотивируете помогать Наталье Викторовне? Задаем вопрос, можете ли вы ей помочь? Я уже на него отвечал два раза, даже три. И даже если вы послушаете записи, если вы их делаете, то еще больше. Оливер, а вы знаете, по какому номеру телефона может быть доступна Наталья Викторовна? Может быть, дополнительный мобильный номер или номер кого-то из близких или друзей? Конечно, знаю. Но не скажу. Я вас поняла. В случае, если Наталья Викторовна свяжется с вами, передайте, чтобы она срочно перезвонила в банк для урегулирования ситуации по ее счету. Угу. Запишите наш номер 8800. На своем уме вообще? Да, 555-57-75. Спасибо, до свидания. Ага, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Владимирович, правильно? А это кто? Я звоню из компании МБА «Финансы», специалист Богачев Илья Александрович. Разговор записывается. специалист почем? Взысканием задолженности занимаемся. Вы Михаил Владимирович? Ну да. По поводу кредита вашего, Росбанк, 639 дней просрочка, требование банка оплатить 854 900 рублей до 18 марта. Что с оплатой? Готовы внести? Нет. Как будете решать вопрос с долгом? Да никак. Никак. Значит, банк вам сейчас предлагает вместо, ну, почти 900, вместо вот этих вашей суммы долга оплатить сейчас 696 700 рублей. Остаток вам прощают. Рекомендую вам добровольно решить вопрос. Что у вас каждый день разный? То 600, то 200. Долг продолжает увеличиваться, Михаил Владимирович. Если вы не выполните условия, вы не останетесь задолженности. Вы не поняли. Угу. Мне на неделю звонили, сказали, можно оплатить 200, потом 600, потом опять 200, сейчас опять 600. А, 200 тысяч? Угу. Нет, это совсем другое предложение было. Вам предлагали выкупить свой долг за 200 тысяч. Угу. Ну, вы заинтересованы? И то, и это предложение... Допустим, заинтересован. Ну, вам нужно найти сейчас человека, через которого это можно оформить. Так вы сказали только что 690 заплатить надо, а теперь говорите, что можно 200. Ну, я не знал, что вам еще предлагали. Мне еще предлагали за 40 тысяч его выкупить. Нет, 25%. Это будет 213 900 рублей. У меня нет так денег. Вам дается срок неделя, учитывая, что сумма... Я понимаю, что сумма не маленькая, вам дается срок неделя. И что будет дальше? Есть возможность перекредитоваться. Ну что, вы договор подпишете с банком, и все, к вам претензий не будет. Да, вряд ли это получится. Ну, повторяю, предлагаю сейчас найти человека, вот, чтобы перекредитоваться. У меня нет столько денег все равно. Прикрытоваться можете, Михаил Владимирович. Другие банки с выгодным предложением. Да у меня все равно денег нет, банк платить нечем будет. Найти работу. У меня есть работа. Значит, задолженность все равно никуда не денется. Ну, у вас ладно. Останется долг 800 тысяч, но что, если... Ну, потому что будут применены меры принудительного взыскания, ну, это же не так останется. Вам будут уже применены меры принудительного взыскания, возможно, офис ареста имущества по адресу регистрации, также счетов. Ну, а если у меня нет ничего? По направлению пристава вас трудоустроят. Чего? Первый раз в таком случае? Вы что, прикалываетесь там? Нет, была ситуация такая же. Это программа «Родыль»? Человек не работал. Нет, Михаил Владимирович, перспективу вашу озвучиваю. Напоминаю, что вы не имели права сроки в сумме менять. Ты что, искать работу будешь, что ли? Не пойму. Вас поставят на учет в бюро занятости. А там уже вам найдут, подберут работу. Кто меня поставит на учет? Потому что у вас исполнительный лист будет иметься. За неисполнение... За неисполнение ставят на биржу, да? Долг отдавать нужно, Михаил Владимирович. Нет, я никак, ничего там, обкурились, что ли, все? Пристав будет меня ставить на биржу труда? Ну, ладно, поставит он меня на биржу труда, буду получать я 8 тысяч там ежемесячно, и чё? Да, в течение первых полугода. Да, но только 8 тысяч, да. Половина идет, что погашение долга. Не идет ничего, что погашение долга, потому что это ниже прожиточного минимума. Да и вообще, какая нахрен биржа труда? Вы что, блин, там? А сейчас на что вы живете? Михаил Владимирович? А что, мне не жить, как что будем ли? Я не говорю, что я вам что-то запрещаю. Ну, надо долг закрывать, как будем решать? Ну, нету денег на долг, нету. Говорите не то, что нужно. В смысле, говорите? Вы говорите, что вы так хер несете, вообще биржа труда, блин, пристав направит. Вообще бред какой-то. Блин, я не знаю, вам сколько лет-то вообще? Вы в каком мире живете, в какой реальности? В общем, Михаил Владимирович, сами посмотрите, я до вас... Да я вас предупредил, вы в курсе. Капец. Также в Липецке проживаете. просто капец вообще. Вы также в Липецке проживаете? Да какая разница? Разница такая, что в договоре написано, если у вас адреса меняются, телефон, вам об этом нужно уведомить. Ну а если не уведомили, то что? Вот и адрес говорить. Не, ну допустим, не уведомил. Переехал, не уведомил. Что дальше? В тюрьму меня посадят, или что? Не нужен ваш адрес, что фиксируем? Или что, мне пристав найдет новое место жительства, может? Хорошо, значит, адрес не сообщаете, а что-то платы.